Однако время ушло, поздно было преследовать исчезнувшего медведя. Он явно направился в сосновую рощу на восточном склоне Туманных гор, где у нас приключилась эдакая миленькая встреча с варгами. Надеюсь, я ответил и на первый вопрос. Закончил Гэндальф в полном молчании. Бильбо показалось, будто он понял, что имеет в виду Гэндальф. «Что же нам делать?» — испугался хоббит. «Он приведет сюда варгов и гоблинов, и они убьют нас и съедят. А ты уверял, что он с ними не дружит». «Так и есть. И не забивай себе голову глупостями. Лучше отправляйся спать. Вон у тебя глаза слипаются». Хоббит и впрямь чувствовал себя разбитым, и ему ничего не оставалось, как лечь в постель. Он засыпал под тихое, убаюкивающее пение гномов, но громадный Беорн все не выходил у него из головы. И во сне ему привиделись сотни черных медведей. Они кружили и кружили по двору в жутком медленном танце, облитые мертвенным светом луны. Он пробудился, когда все еще спали, и снова в темноте слышалось шуршанье, шарканье, ворчанье, ворчанье. Наутро их разбудил сам Беорн. «Вы все еще здесь?» — гаркнул он, приподнял хоббита и захохотал. «Тебя, гляжу, не сожрали варги, не слопали гоблины, не задрали медведи!» Он бесцеремонно ткнул мистера Бэггинса в плотно сидящий на животике жилет. «О, ушастый пузанчик неплохо выглядит! Разжирел на булочках с медом!» «Пойдем, еще чем-нибудь подкрепимся!» И все отправились завтракать. На этот раз Беорн был в прекрасном настроении. Он шутил и смешил их забавными историями. Им не пришлось долго гадать, куда исчезал гигант и отчего он такой веселый. Беорн сам рассказал обо всем. Оказывается, он ходил за реку к горам и, как видите, обернулся очень быстро, пробираясь тайными медвежьими тропами. Сначала он побывал на обгорелой волчьей поляне и убедился, что их история, или, по крайней мере, ее часть, правда. Но этого было мало. Он поймал шнырявших по лесу варга и гоблина. От них Беорн узнал, что шайки гоблинов рыскают повсюду вместе с варгами в поисках гномов. Их разъярила смерть главного гоблина и гибель соплеменников, сожженных молнией волшебника. А вожак варгов не мог простить обожженного носа и спаленных на поляне волков. Когда Беорн хорошенько прижал их, они сознали, что затевают набег на земли, лежащие вблизи туманных гор, чтобы поймать гномов и отомстить всем, кто укрывает беглецов. «Ваш рассказ был неплох. А теперь, когда я знаю, что он еще и правдив, считаю его просто великолепным. И пусть вас не обижает мое недоверие. Жили бы вы на краю черного леса, тоже не верили бы на слово никому, даже родному брату. Но все разузнав, я поспешил домой, чтобы убедиться, что с вами ничего не случилось. Готов сделать все, что в моих силах. А гномам я стану теперь относиться намного лучше. Прикончить главного гоблина. Укокошить самого главного гоблина!» «А что вы сделали с гоблином и варгом?» — робко пискнул Бильбо. «Взгляните!» — поднялся Беорн, и гости поспешили за ним на улицу. На воротах торчала голова гоблина, а невдалеке висела прибитая к дереву шкура варга. «Да! Страшно иметь врагом Беорна. Но им-то он теперь был другом. И Гэндальф, надеясь на помощь, решил открыться ему и поведал без утайки всю историю и цель их путешествия. И вот что Беорн пообещал. Каждому гному он даст пони, а Гэндальфу лошадь, чтобы они могли добраться до леса. Кроме того, он снабдит путешественников провизией, которой должно хватить на несколько недель. Поклажа будет удобной, легкой и к тому же вкусной. Орехи, мука, запечатанные кувшины с сушеными фруктами, глиняные горшочки с медом и особенные хорошо пропеченные коржики. Они долго не черствеют, и одного кусочка достаточно, чтобы оставаться сытым весь день. Беорн крепко хранил секрет приготовления этих коржиков. Замешивались они на меду, как и все, что ел гигант, и вкусноты были необыкновенной. Хотя сладкий мед вызывает жажду, и вести с собой воду, как сказал Беорн, вовсе не обязательно, потому что всю дорогу до леса будут попадаться ручьи и родники. «Но путь через черный лес неизведан, труден и опасен», — предупредил Беорн. «Ни воды, ни пищи там не добудешь». «Эх, для орехов еще не время, если, конечно, вы не будете блуждать столько времени, что они успеют созреть. А кроме орехов ничего съедобного в черном лесу и не растет. Водятся в лесу неведомые звери, злобные и коварные. Дам я вам кожаные мешки для воды и лук со стрелами. Но очень сомневаюсь, что в черном лесу можно добыть съедобную дичь или найти годную для питья воду. Правда, по дороге вам может попасться ручей, но вода в нем мутная и черная. Не вздумайте купаться в ручье или пить из него. Он, по слухам, зачаровывает, навевает сон и отнимает память. В черном лесу темно и мрачно. Не увлекайтесь охотой или погоней за дичью, можно потерять тропу. А этого делать нельзя ни в коем случае. Хорошенько запомните, вот и все мои советы». «В лесу я уже ничем не смогу вам помочь. Рассчитывайте на свою удачу, на собственную храбрость и на те припасы, что я дал вам с собой. Дойдя до кромки леса, отошлите назад моих пони и лошадь. Желаю успеха. Если будете возвращаться этой дорогой, знайте, что мой дом всегда открыт для вас». Гномы искренне его благодарили, отвешивая поклоны, метя пол капюшонами и без конца приговаривая: «К вашим услугам, о хозяин большого деревянного дома!» Но от мрачных напутствий Беорна они здорово пали духом. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что путешествие будет намного опаснее, чем они себе представляли. Но даже если им удастся выйти живыми из всех напастей и трудностей, подстерегающих по дороге, то в конце пути их поджидает дракон. Все утро они провели в сборах. После полудня в последний раз отобедали вместе с Беорном, оседлали своих борзых коней, попрощались с гостеприимным хозяином, выехали за ворота и пустились бодрым аллюром. Миновав обнесенные высокими колючими кустами владения гиганта, они свернули на север, а потом и вовсе уклонились на северо-восток. Послушные совету Беорна, они оставили в стороне главную лесную дорогу. Если бы они все же пошли этой дорогой, она завела бы их вниз, к сбегавшему с гор потоку, который впадал в реку южнее Коррока. Брод был здесь настолько глубокий, что перейти реку можно было бы только верхом на лошадях. Но дальше они непременно бы уперлись в непроходимые болота. Кроме того, предупреждал Беорн, по этой дороге шныряют гоблины. Зато если взять на север от Коррока, то через несколько дней езды можно добраться до мало кому известной тропинки, которая ведет прямо через черный лес к одинокой горе. «Гоблины!» — говорил Беорн. «Не осмелятся пересечь великую реку ближе, чем за сотню миль от Каррока и моего дома. Ночью он хорошо охраняется. Но советую вам поспешить. Если гоблины не станут медлить, переправиться через реку южнее и начнут рыскать по лесу, вы окажетесь в ловушке. А варги, между прочим, бегают быстрее пони. Северный путь может на первых порах показаться вам опаснее, потому что пролегает совсем близко от логовищ гоблинов. Но как раз здесь они и не ожидают вас. А теперь в дорогу. И поскорее. Поначалу, памятуя наставление Беорна, они ехали молча. Лошади почти беззвучно ступали по мягкой травянистой тропе. Слева темной громадой нависали горы. Впереди вырисовывалась извилистая линия реки, окаймленная деревьями. Когда они отправились в путь, солнце только начало клониться к западу и теперь золотило вечерними лучами окрестные просторы. В этой благостной тишине трудно было все время помнить о гоблинах, об опасностях, подстерегавших впереди на мрачной дороге. Отъехав от дома Беорна на порядочное расстояние, они снова начали петь и болтать. Поздним вечером, когда тьма сгустилась, а по вершинам гор скользнули последние лучи заходящего солнца, путники остановились на ночлег и выставили караульных. И все же спали они неспокойно, а во сне слышали завывание волков и крики гоблинов. Следующее утро было снова тихим и ясным. Белый туман, предвестник осени, стлался низко по земле. В воздухе чувствовалась прохлада. Но вскоре на востоке всплыло алое солнце, туман рассеялся, тени не успели укоротиться, как путники снялись с места и двинулись в дорогу. И еще два дня ехали они, но ничего не видели, кроме травы и цветов, птиц и разбросанных тут и там деревьев. Изредка удавалось заметить небольших благородных оленей, щиплющих траву или отдыхающих в тени деревьев. Ветвистые рога, скрытых в высокой траве оленей, наивный Бильбо порой принимал за сухие ветки. По настойчивому совету Беорна им необходимо было достичь леса не позже утра четвертого дня пути. Поэтому они торопились и на исходе третьего дня даже не стали устраивать привала, а ехали почти всю ночь при луне. В неверном свете Бильбо чудился то справа, то слева темный силуэт большого медведя, кравшегося следом за ними. Но когда он сказал об этом Гэндальфу, тот цыкнул на него. «Шшш! Не поднимай шума!» Отдохнуть удалось совсем немного. Они продолжили путь еще до рассвета. Чуть рассвело, и путники увидели перед собой мрачную черную стену леса. Он, казалось, угрюмо и настороженно всматривался в незваных пришельцев. Дорога пошла на подъем. Хоббиту померещилось, что тишина вкрадчиво обступает, окутывает их. Птицы смолкли. Не встречались больше олени. Не проскакивали мимо, не шуршали в кустах кролики. К полудню они вошли под своды черного леса и устроили привал под первым же раскидистым деревом. Толстые стволы соседних деревьев были покрыты грубыми наростами. Ветви кривые, узловатые, листья темные и длинные. Плющ полз по земле, плотно обвивая деревья. «Ну вот и черный лес», — сказал Гэндальф. «Самый большой лес в северных краях. Нравится? А теперь пора отослать назад этих чудесных пони». Гномы уже готовы были заворчать, но Гэндальф прикрикнул на них и велел не валять дурака. «Беорн не так далеко, как вам кажется. Лучше его не сердить и выполнить обещание. У мистера Бэггинса острый глаз, и если вы ничего не видели, то он замечал, как каждую ночь Большой черный медведь следовал за нами или сидел подаль и наблюдал при свете луны за нашим лагерем. Он не только охранял вас и следил, чтобы вы не заблудились, но и не спускал глаз со своих пони. Бёрн, конечно, вам друг, но своих животных он любит как детей. Вы даже представить не можете, какую доброту он проявил, какое он сделал вам одолжение, разрешив ехать на пони. И в голову вам не может прийти, что может случиться, если вы посмеете увести пони в лес. — А лошадь? Почему ты не сказал, что ее тоже отправляешь назад? — спросил Торин. — Потому что она останется со мной. — А как же твое обещание? — Это моя забота. Я не отсылаю лошадь от того, что сам возвращаюсь на ней. Так они узнали, что Гэндальф собирается покинуть их на самом краю черного леса, и пришли в отчаяние. Но как ни упрашивали они, волшебник остался неумолим. — Я предупреждал еще у Карака. Спорить бесполезно. Меня ждут спешные дела на юге. Я и так, по вашей милости, опаздываю. Может быть, мы еще встретимся до конца путешествия. А может, и нет. Это зависит от вашей храбрости, ума и от того, насколько вы будете удачливы. Но с вами остается мистер Бэггинс. Я уже говорил, что не так он прост, как кажется. И скоро сами вы в этом убедитесь. Не унывай, Бильбо, не хмурься. Не вешайте носа, Торин и компания. В конце концов, вы сами впутались в это дело. Помните о сокровищах, которые ждут вас. И забудьте о черном лесе и драконе. Хотя бы до завтрашнего утра. На утро волшебник еще раз повторил все, о чем толковал накануне. Им ничего не оставалось, как взяться за дело. Они наполнили кожаные мешки чистой водой из родника на опушке, сняли поклажу, навьюченную на пони, и разделили ее между собой. Правда, Бильбо посчитал свою долю уж слишком тяжелой, от мысли, что всю дорогу придется тащить на спине невообразимый тюк, настроение его и вовсе испортилось. — Не волнуйся, — успокоил его Торин. — Очень скоро он полегчает. Зато когда опустошим мешки с едой, еще будете мечтать, чтобы они снова потяжелели. Наконец они распрощались со своими пони и поставили их головами в сторону дома. И маленькие лошадки, радуясь тому, что повернулись хвостом к черному лесу, весело затрусили обратно. Бильбо готов был поклясться, что в ту же минуту из лесного мрака выскользнула медвежья тень и устремилась вслед за ними. — До свидания, — попрощался Гэндальф с Торином. — И всем-всем до свидания. Идите через лес напрямик и не вздумайте сворачивать с тропы, иначе не найти вам ее вновь и не выйти из черного леса. И тогда уж не мне... никому-нибудь другому не видать вас вовек. — А нам обязательно идти через лес? — простонал хоббит. — Да. — отрезал волшебник. — Если, конечно, хотите дойти до цели. Или вы идете через лес, или забудьте про сокровища. Теперь уж и я не позволю тебе, дорогой Бэггинс, увильнуть. Мне стыдно, что ты посмел даже думать об отступлении. Отныне ты передо мной в ответе за всех гномов. Нет, — Нет-нет! — смутился Бильбо. — Я и не собирался так думать. Просто я решил, что есть дорога в обход. — Есть, если тебе нипочем протопать 200 миль на север, а потом вдвое больше на юг. — Нет, надежней тропы, чем это, вам не найти. Не забывайте, что вы ступили на земли дикого края, и с вами может приключиться всякое. Пустившись в обход черного леса с севера, вы поневоле снова окажетесь в той стороне туманных гор, где видимо-невидимо самых свирепых гоблинов. А на южной дороге вы непременно попадете во владение некроманта. И вряд ли, Бильбо, потом мне будет суждено услышать твои рассказы о его злых чарах. Не желаю вам когда-нибудь оказаться вблизи черного замка некроманта. Так что держитесь этой лесной тропы, не падайте духом и надейтесь на лучшее. А если повезет, в один прекрасный день вы выйдете из леса, минуете долгое озеро и увидите впереди на востоке одинокую гору, где и живет дракон. Надеюсь, старина Смок вас не ждет. — Прибавил нам надежды, — проворчал Торин. — До свидания. Коли не желаешь идти с нами, так уж лучше поезжай без лишних слов. — Тогда до свидания. Не скажу до скорого, но до свидания, — проговорил Гэндальф и, повернув лошадь, поехал на запад. Но не мог волшебник расстаться с друзьями так просто, без последнего напутствия. Оно никогда не бывает лишним. Гэндальф притормозил коня и приставил ладони ко рту. «До свидания! Будьте осторожны и ни за что не сходите с тропы!» Донеслось до них. И Гэндальф пришпорил лошадь и вскоре скрылся из глаз. «Пока, пока! Скачи себе!» Сердито откликнулись гномы, которым на самом деле было не по себе от того, что они остались одни. Начиналась самая опасная часть путешествия. Каждый вскинул на плечи тяжелый тюк и кожаный мешок с водой и, повернувшись спиной к солнцу, путники ступили под мрачные лесные своды.